Глава 4. Скинула подбородок и пошла вперед. Он сопровождал меня взглядом. Интересно, зачем решил оставить? Ведь явно мы друг другу совсем не понравились там, на парковке. Я его однозначно посчитала хамом и лоботрясом, а он меня — эдакой фифой с заскоками. В общем, не подошли друг другу просто категорически. Но раз Глеб обещал не мешать личное и работу, то попробую поступить по его примеру. Я улыбнулась в ожидании вопросов. Привыкла уже ходить по собеседованиям за последнее время. Работодатели в большинстве своем задают одни и те же вопросы и начинают диалог сами. Поэтому я сложила руки на юбке и ждала. Только Глеб все никак не начинал говорить. Меня разглядывал. Стало даже как-то неуютно. Я помнила, что условием принятия на эту работу была миловидность соискательницы. И, возможно, будущий босс просто оценивал меня на предмет того, подхожу ли я на роль администратора его детища. Но, как мне показалось, делал это уж слишком долго и... нагло. Да он откровенно пялился. Кто же ему запретит? Не в моем положении сейчас делать ему замечание, чтоб глаза свои из моего лифчика убрал. Но... начали терзать смутные сомнения. А не берет ли он меня сюда, потому что... ну, понравилась я ему как-то. По-женски. Начнет еще приставать потом. А я этого жуть как не люблю. Прямо вот по морде готова дать типу, который нагло бы позволил себе ко мне приблизиться. И пофигу, что это мой босс. Правда, тогда я потеряю работу, но... честь важнее. Но пока никаких движений в мою сторону Глеб не делал. И потому я решила пока что попросить мою паранойю выйти из кабинета и не мешать нам. Если уж потянет свои лапы, тогда и буду паниковать. А смотрит? Ну, пусть посмотрит. Может, он сисек нормальных не видел никогда. Я же не знаю. А мои хороши. Я в курсе. Не убудет от меня, если он немного и попялится. Все же подала я голос. Может быть, начнем? А то время, знаете ли, дорого стоит. Долго ты еще собрался пялиться мне в декольте? Говори уже, соумец. Ну, все про деньги, как всегда. Хмыкнул он, и меня это задело. Конечно, повела я плечом. Для кого это неважный аспект жизни? Сложно поесть без денег и за квартиру заплатить. Поэтому предлагаю не тратить драгоценное время друг друга без толку. За деловую хватку хвалю. Снова хмыкнул он и раскрыл папку с моей анкетой, которую я заполняла и привозила заранее. Ну, в принципе, ваше досье меня устраивает. Тут все правда? Полагаете, я написала чушь и сейчас передумаю? Девушки нередко пишут неправду. Ответил он абсолютно серьезно. Например, про брак и детей. Вы указали, что детей нет. Это так? Да, так, кивнула я. А брак? Не в браке, ответила я. Все правда, что там указано. Почему не в браке? Сузил он синие глаза и уставился на меня. Я растерялась. А почему его интересует именно это? Другие работодатели обычно просто оставались довольны, что я пока что не обременена детьми и браком, который могу завести неожиданно для них детей. Но никто никогда не допытывался, почему я не замужем. Мне кажется, это слишком личный вопрос. Я недовольно глянула на Глеба.